Эмма, мне нужно тебя увидеть, Эдвард. Я думаю над ответом и отправляю его. Ты все еще зол на меня, папочка? Он откликается быстро. Не более, чем ты того заслуживаешь. Хорошо. Значит, ты хочешь, чтобы я вернулась к тебе? Посмотрим после того, что будет вечером. Тогда я буду вести себя примерно. Коленки у меня уже подгибаются. 19:00, надень ожерелье. Больше ничего. Разумеется. 2 часа, чтобы готовиться. Предвкушать, терпеть. Я раздеваюсь и берусь за дело.